27 августа 2010 года. Привет, дневник. Я начинаю тебя вести, чтобы не сойти с ума от безделья и одиночества. Я сейчас нахожусь в печально известной зоне отчуждения, а именно в городе Припять. Сейчас 2 часа ночи, и час назад я пролез под колючей проволокой и бежал по лесам настоящий марафон под крики пограничников. Конечно, они меня заметили, но гнаться за мной не станут, ибо я решил забраться почти в самое пекло. Ты спросишь меня, что может заставить человека нелегально проникнуть на запрещенную территорию? На то и есть причины. Буду с вами откровенен, я совершил преступление. Убил очень серьезного человека. За то, что тот пялил мою благоверную. Я, конечно, сам не безгрешен, но никто, черт возьми, никто не имеет права трахать мою жену. Будь он даже самым главным криминальным авторитетом в городе. Признаться, я совершил сей поступок в горячке. Однако авторитет мертв. Моя крыша в лице Тараса Хохла, у которого я был правой рукой с 92 года, быстро слилась. Но и я сам не прост. Я быстро нашел выход. Решение пришло быстро. В Припяти я родился. Теперь решил, так сказать, примкнуть к корням. Сейчас мне нужно найти место, где я буду жить. Здесь мне придется провести долгое время. Очень долгое. 31 августа 2010. В качестве жилища решил выбрать свою старую квартиру, где я жил до эвакуации. Дом 1 на улице Огневой. Здесь все как в детстве, будто законсервировали. Припять меня несколько угнетает. Нет, от одиночества я никогда не страдал. В том-то и дело, здесь я себя одиноким не ощущаю. Интересно, есть здесь такие же беглые преступники, как я? Вполне возможно, что есть. Но встречаться с ними я вовсе не хочу. 4 сентября 2010. Все предыдущие дни я сидел дома. Вообще нужно стараться меньше выходить наружу. Еда у меня пока есть, а ловить лишнюю дозу я вовсе не хочу. Фон тут, конечно, не опасный, но я слишком хорошо знаю, как радиация действует на тело человека. Когда я вернусь, первым делом пройду процедуру очистки организма. Пока нужно справляться таблетками и, конечно, водкой. Этого у меня в избытке, так что здесь не заскучаю. 12 сентября 2010 год. Сегодня произошло то, чего я, черт возьми, никак не предусмотрел. Я ходил по городу, и тут из-за угла вырулил туристический автобус. Я прыгнул прямо в кусты, отбив себе все потроха. Не знаю, заметили ли они меня или нет, но больше я выходить наружу не стану. 21 сентября 2010. Помните, я тут дал клятву не выходить на улицу? Так вот, забудьте. Продержался я довольно долго, но тут чертовски скучно. Ходил сегодня по улицам города, вспоминал знакомые места. Еще я искупался в реке. Да, я схватил прилично, но в квартире воды нет, и с гигиеной здесь у меня большая беда. Я побрился и коротко подстригся перед выходом в зону, но сейчас у меня уже отросли волосы и борода. Еще от меня жутко воняет. Спросил себя, почему я здесь уже в сотый раз. И в сотый раз ответил себе, здесь я хотя бы жив. 30 сентября 2010. Я тут уже месяц, с юбилеем, так сказать. Опять видел туристов из окна. Не такой уж и заброшенный этот город. Туристы начинают раздражать. Они мне, конечно, ничего не сделают, а вот перед военными могут пропалить. На самом деле я вовсе не человек криминального мира. Я даже не сидел в тюрьме. Я бизнесмен. Единственное, чем я занимался у хохла, это налоговые махинации. И я помогал ему скрывать его огромные доходы. В обмен он делился со мной их частью. Вот и все, что я умел. Теперь сижу в старой квартире, пью водку. 3 октября 2010. У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 40 лет. Юбилей, конечно, но 40 лет не празднуют. Да и у меня тут атмосфера, совсем не располагающая к празднованию. Впервые я задался вопросом. А сколько мне тут вообще нужно будет сидеть? Когда про меня забудут дружки авторитета, я смогу вернуться домой. 13 октября 2010. Хорошая новость. Туристы перестали наносить свои визиты в город. Видимо, сезон закончился. Плохая новость. Кончилась незараженная еда. Теперь придется прибегнуть к охоте и травиться атомом. Я предусмотрел это и нес с собой еды сколько мог. Однако знал, что мне ее все равно не хватит. Поэтому я взял с собой лук. Стрелы можно сделать самому, если закончатся. И я попрактиковался на крыше. Стрелять из лука не так просто, как кажется. Не знаю, смогу ли я кого-нибудь поймать, но иначе я умру от голода. Так что выхода у меня нет. 14 октября 2010. Охота удалась, если так можно сказать. Я убил зайца и использовал при этом 9 стрел. И пробежал по всему городу в погоне за жертвой. Заяц был зажарен на костре. И я всегда любил жареное мясо. Хотя жена вечно кормила меня своим вареным диетическим дерьмом. Но ничего, теперь я накормил ее и дружка вредным свинцом. И ничуть не жалею. 21 октября 2010. Охотиться теперь получается лучше. Недавно поймал аж 2 волков. Кстати, до меня доперло, что если поставить силки, можно поймать еще больше мяса. Я раздобыл пару железяк и теперь активно занимаюсь телом. Еда ведь теперь у меня сплошной протеин. 23 октября 2010. Сегодня повстречал мародера. Он снимал батареи этажом выше. И пофиг, что они фонят. Прогнать его было нетрудно. Я просто постучал по батарее хорошенько, и трусливый расхититель живо пустился на утек. В принципе, я бы его одолел и в честной драке. На вид он был дохлый, но зачем мне лишний раз светиться, так? 25 октября 2010. Вот идиот. Этот мародер вернулся и привел с собой подельников. Полчаса объяснял своим дружкам, что тут кто-то стукал по трубам. Требовал ломать дверь в мою квартиру. Я полчаса стоял рядом с дверью со стволом. Да, я взял с собой пистолет. Как оказалось, не зря. Но его подельники оказались люди крайне ленивыми и несуеверными. Я услышал, как незадачливому отвесили звонкую оплеуху, немного поругались и ушли. 1 ноября 2010. У меня едет крыша. Конкретно едет. Сегодня, гуляя по городу, почувствовал на себе чей-то взгляд из окна высотки. Я повернул голову, никого. Снова пошел. И снова чувствую взгляд. Я не выдержал и шмальнул в окно. Как прогремел выстрел. О нем, наверное, узнала половина белорусских погранцов. Но самое страшное, самое главное было то, что я услышал вопль. Громкий вопль, даже выстрел переорал. И я попал. Я в кого-то попал. Это мог быть мародер. А мог быть и военный. И я убежал оттуда со всех ног. Нужно срочно менять место дислокации. Это я осознал сразу. Они слышали выстрел. Значит, они начнут прочесывать территорию. И я, пожалуй, даже знаю, куда я пойду, где меня не найдут. 3 ноября 2010. Я надежно спрятался. И как оказалось, не зря. Над Припятью 2 раза пролетали вертушки. Искали меня. Хрен они меня найдут. Потому что они даже не ожидают, что я там спрячусь. Скучаю по дому, скорее бы вернуться. 9 ноября 2010 год. Решился на вылазку. К тому дому, из которого за мной следили. Там был след от выстрела на стенке, а трупа или крови не было. Странно. 27 ноября 2010. Выпал снег. Я валялся и играл в нем как ребенок. Я и был ребенком здесь, пока не случилась авария. В 16 лет всю нашу семью без имущества эвакуировали. Мы перебрались в Киев. Потом я уехал в Москву, потом союз распался. Но я уже тогда был смышленным парнем. Быстро примкнул к хохлу. Мы были земляки. Начал работать на него. Потом открыл свое дело. А теперь все пропало. Нет. Когда я вернусь домой, меня не ждет нищета. Я продал бизнес и все имущество. Теперь все деньги у меня с собой. Я мог бы положить их в банк, но мне нужно было подтянуть все концы. Не оставить на большой земле ничего своего. Пропасть, раствориться, стать призраком. Поэтому я и приехал в город-призрак. Надеюсь, снег не радиоактивен. 1 декабря 2010. Зима началась. Зима. Самое время срубить елку. Я, кстати, вернулся в первый дом по огневой. Думаю, военные утихомирились. Все когда-нибудь утихомирятся, даже люди того, кто обслуживал мою женушку. И я смогу вернуться домой. 18 декабря 2010. Все вокруг завалило снегом. И я пишу сюда просто для того, чтобы написать. Мне сказать-то нечего. Не сходи с ума, я прошу тебя, не сходи с ума. 27 декабря 2010. Кто-то в час ночи стал ломиться в мою дверь. Она дрожала, скрипела, но выдержала. Я сидел на карачках с пистолетом на вытянутой руке и боролся с испугом и желанием сигануть в окно, Потом оно ушло. Я реально чуть не обгадился. Было бы чем, я забыл сказать, в связи с наступлением зимы животных стало меньше. Теперь я вынужден познавать искусство маринования и солонения мяса. Кроме того, я сократил свои аппетиты втрое, и все равно этого мало. Не знаю, переживу ли я эту зиму. 1 января 2011. С Новым годом, страна! Я сейчас очень слаб. Зима превратилась в настоящую голодную спячку. Я почти не ем. Все время сплю из-за слабости, голода и холода. Если на меня нападут, я даже отпор дать не смогу. А на меня уже пытались напасть 4 дня назад. Это был тот, кого я подстрелил. Я знаю, он хочет возмездия, но он его не получит. 7 марта 2011. Зима закончилась, вернулись звери. Я теперь ем от пуза. Очень резко набрал прежде утраченный вес. Но я слышал, такое часто бывает. Нужно прекратить обжираться. Да, еды много, но она не бесконечная. Весь день провел за выделкой новых стрел. 1 мая 2011. День труда и все такое. Пялился из окна на улицу, и тут меня конкретно проглючило. Я как будто в детство вернулся. И по улице пошла первомайская демонстрация. Они веселились, махали флагами. Я обрадовался, побежал к ним, а когда выбежал на улицу, обнаружил лишь пустую улицу. Быть может, это от голода? Или от водки? Я пью ее постоянно. Я не хочу умереть от лучевой. Лучевая болезнь самая страшная. Просто разваливаешься на части. Волосы там вылезают, кожа лезет. Мои волосы на месте. Хотя я хотел бы, чтобы они были покороче. Я превратился в настоящего лешего. У меня уже не осталось ношенной одежды. Я иногда купаюсь в реке, но это наносит урон моим аминокислотам. Возможно, я уже не смогу иметь детей. Но мне и нет кого их иметь. Жену-то я убил 18 июля 2011. Лето выдалось жарким. Сейчас все отдыхают. Хохол, наверное, на Багамах. Любит он эти курорты. Турция, Египет, Мальдивы. Я на лето всегда отправлялся в Евротур. Большое внимание я уделял Восточной Европе. Знаете, какие в Сербии горы? Они прекрасны просто. Жалко, что такая страна распалась так жестко. Был там еще маленьким. 27 августа 2011. Я уже год здесь. Не знаю, зачем я это написал. Просто захотелось отметиться. 19 сентября 2011. Туристы сегодня подъехали к моему дому и пытались даже войти в мою квартиру. Хорошо экскурсовод объяснил незадачливым, что ломиться в запертые двери не камильфо. Зря я убил свою жену. Она была, в общем, вовсе неплохой человек. Познакомилась со мной, когда я еще был нищий. Мы с ней вместе подымались. Возможно, она спала с этим, чтобы сделать мне карьеру. У нас сегодня годовщина. Раньше я забывал про это число, сейчас вспомнил. 7 ноября 2011. И я пропустил свой день рождения, только сейчас понял. Что я делал в тот день? По-моему, бегал за медведем. Не знаю, сколько мне теперь? 41. Не так уж много, вряд ли я постарел. Они узнают меня, когда я вернусь. 28 декабря 2011. Опять холода наступает. Но я не дурак. Теперь я хорошо в запасе. Теперь я точно переживу зиму. Законопачусь здесь так, чтобы тепло было. Все мясо сложу на улице. Буду потихоньку кушать. 23 февраля 2012. Зима в этом году отступила несколько раньше. Это даже хорошо. В последние дни город реально вымер. Я видел последнего человека еще в прошлом году. Даже туристы перестали приезжать. Водка кончилась. Странно, что я вообще смог ее растянуть насколько. Теперь я умру от лучевой болезни. 1 апреля 2012. Я решил вернуться. Шутка. Сегодня же 1 апреля. Все шутят, разыгрывают друг друга. А насчет возвращения я не думаю, что настало время. Просто у меня будет только один шанс. Я не имею права его просрать. Я долго не решался сказать, у меня есть дочь. Внебрачная, от одной шлюхи. Я откупился от нее как мог. И потом для себя решил навсегда забыть об этом инциденте. Надеялся, что смогу построить семью со своей женой. Я видел свою дочь пару раз. Подслеживал за ней. Не знаю почему, но я же не полный говнюк. Да, я ее бросил, но для ее же блага. Если бы кто-нибудь о ней знал, сейчас бы меня вовсю этим шантажировали. А так я обеспечивал ей неплохую жизнь. Всегда-всегда помогал деньгами, когда она в этом нуждалась. Когда я вернусь, я обязательно найду ее. Уедем куда-нибудь, например, в Белгород. Будем там жить. Я уйду на пенсию, и у нас все будет хорошо. 1 сентября 2012. Сегодня, наверное, моя дочурка идет в школу. Она сейчас в 11 классе. Я подсчитал. Если не ушла после 9-го, все мои мысли сейчас о ней. Единственный родной человек, ради нее стоит жить. Отец мой умер от лучевой болезни. И вроде небольшую дозу схватил, но нет, свалился. Мать потом не перенесла горя, умерла, когда мне 19 было. Тогда и поехал в Москву. 3 октября 2012. С днем рождения меня, мне уже 42. Прилично, я, получается, 3 года тут оставил. Интересно, как изменился мир, пока меня не было? Наверное, много всего произошло. А я сижу тут, даже если конец света случится, я не замечу. Ну и хорошо. Лучше жить в неведении, так? 5 апреля 2013. Я так долго не делал записей, потому что дневник потерял. Очень долго я его искал, оказалось, за стенку завалился. Эту зиму я переждал уже более спокойно. На опыте, так сказать. Я уже как настоящий Робинзон, мать его. Великолепно с лука стреляю, а как на костре готовлю. 29 августа 2013. Вот уже ровно 3 года я здесь. Удивительно, как я мог продержаться так много. Теперь я уже точно решил, в 2014 году вернусь. Время уже прошло, если меня убьют, пусть убивают. На меня нашла необычная ассоциация. Я как Робинзон-доброволец, сам себя запер в этой ловушке. Да, я уже признал это. Во всей этой ситуации моя вина, от начала до конца. Я допустил измену с ее стороны, я убил обоих и пошло-поехало. Я вспомнил фильм «Олдбой», корейский. Мне очень понравился. Тогда было интересно наблюдать за мучениями главного героя. Теперь наблюдать за своими не очень. Но все познается в сравнении. Я-то могу вернуться в любой момент. 31 декабря 2013. Сегодня Новый год. Это будет последний год здесь. Не знаю, зачем я все это время тщательно считал дни. Отмечал каждый в календаре, частично из желания не потеряться во времени, а частично из желания остаться в рассудке. Когда теряешь ощущение времени, оно начинает нестись быстро, хотя тебе кажется, будто оно ползет, как улиточка. И я мог бы просидеть здесь слишком много, а этого мне не надо. 28 февраля 2014. Я сегодня бегу отсюда. Собрал все, что у меня было, и бегу. Я покидаю это место, но дало мне кров в опасной ситуации. Спасибо и на этом. Как давно это было? Если они про меня не забыли, я сам пущу себе пулю в голову. Это не должно пройти зря, я точно знаю. Все, что мне нужно, пересечь колючую проволоку. Там меня, наверное, признали без вести пропавшим. Нет, что вы, я восстанавливаться юридически не собираюсь. Пусть меня считают пропавшим. Все, что мне нужно, это найти свою дочь. Если она не примет меня, буду ночевать у нее на коврике. Она поймет меня, я уверен. Стоит ей лишь рассказать, она поймет. И мы вместе уедем в далекие края. И будем жить долго и счастливо. Держись, Кристина, я бегу к тебе.